Разница между читателем и автором. Читатель и автор находятся на противоположных концах произведения. В чем разница между ними? Автор должен понимать все о произведении, чтобы контролировать его, а вот читатель может проследить за главным героем так, как его показывает автор. Путь от читателя к автору похож на переход от любителя к профессионалу. Критерии, отделяющие их друг от друга, заключаются в том, могут ли они делать это неоднократно и последовательно. Мотивация и деньги — это тоже критерии, но самый важный — умение увидеть историю. Авторы должны уметь досконально понимать и обрабатывать смысл, который придают каждому элементу и каждой части создаваемой истории. И наоборот. Оценка произведения с точки зрения читателя означает, что вы пишете каждое событие одно за другим, а не всю историю. Как увидеть историю целиком? Что значит посмотреть на нее? Короче говоря, речь идет о понимании структуры. И кратчайший путь к этому — попрактиковаться в запоминании всей истории. Давайте выберем хорошо структурированный полнометражный фильм и рассмотрим его. Предлагаю сделать заметки и перечислить основные события, которые появляются на экране. Они могут быть как внутренними, так и внешними, которые заставляют главного героя претерпевать значительные изменения. Их можно сгруппировать в три или четыре крупных события. Такова структура истории. Если вас тяготит длительность просмотра полнометражного фильма, возьмите короткометражку или мультфильм. Практикуясь таким образом, вы увидите, что вся история проникает в ваше сознание, даже если вы не пытаетесь ее запомнить. Если вы понимаете структуру истории таким образом, вы, естественно, сможете ее проанализировать. Полнометражные голливудские мультфильмы имеют хорошо структурированный сюжет, что делает их пригодными для подобной практики. Есть несколько произведений, которые помогают понять структуру. Например, «Храброе сердцем», «Головоломка», «Ральф», «Валли», «Вверх», «Холодное сердце» и «Кунг-фу панда». Если анализ структуры полнометражного фильма затруднителен, можно разобрать эпизод мультсериала. «Суперкрошки», «Вся правда о медведях» и так далее занимает около 10-15 минут, так что нагрузка невелика, но история в каждом эпизоде — имеет логическое завершение.